кормилица. «Да-да, идемте, идемте». Король: «Иду, иду». «О, как я буду теперь одинок! Вот я по уши в несчастье в 77 лет». «Где же вы?» Кормилица: «Здесь, здесь». Король: «Вы не сердитесь на меня? Мы будем завтракать. Салат будет? Хотелось бы мне немного салата». Кормилица: «Да-да, будет». Король: «Не знаю, почему мне сегодня грустно. Боже мой, какой несчастный вид у мертвых!» Говорит с кормилицей: «Ангус, еще одна такая ночь, и мы все посидеем». Все уходят, за исключением семи бегинок, которые поют «Месерере», перенося трупы на постель. Колокола смолкают, снаружи доносятся пение соловья, петух вскакивает на подоконник и поет. Конец пьесы. Слепые. Действующие лица. Священник. Трое слепорожденных. Старший из слепых. Пятый слепой. Шестой слепой. Три слепые старухи, погруженные в молитву. Старшая из слепых. Молодая слепая. Слепая помешанная. Старинный северный лес первобытного вида под глубоким небом, покрытым звездами. Посредине сидит весьма старый священник, закутанный в широкий черный плащ. Бюст и голова, слегка откинутые назад и смертельно неподвижные, упираются в ствол громадного дуплистого дуба. Лицо страшно бледно, прозрачно, как воск, с полураскрытыми синими губами. Немые, застывшие глаза уже не смотрят по сю видимую сторону вечности. Они словно налились кровью от несчетных незапамятных страданий и слез. Волосы суровой белизны падают прямыми и редкими прядями на лицо, которое светлее и неподвижнее всего окружающего в этом чутком безмолвии угрюмого леса. Исхудалые руки соединены на коленях. Справа шесть слепых стариков сидят на камнях, пнях и мертвых листьях. Слева, отделенные от стариков деревом с обнаженными корнями и обломками скалы, сидят лицом к ним шесть женщин, также слепых. Три из них молятся и шепчут без перерыва жалобными глухими голосами. Четвертая необычно стара. Пятая, в позе, свидетельствующей о немом помешательстве, держит на коленях маленькое спящее дитя. Шестая странно молода, распущенные волосы покрывают весь стан. Женщины, как и старики, носят простую одежду, мрачную и однообразную. Почти все сидят, положив локти на колени и закрыв лицо руками. Они давно отвыкли от ненужных жестов и не поворачивают голов на смутные беспокойные звуки, доносящиеся с острова. Их покрывают своими верными тенями высокие кладбищенские деревья, тисовые, кипарисы, плакучие ивы. Недалеко от священника в темноте цветет клумба продолговатых асфоделей. На сцене чрезвычайно темно, несмотря на лунный свет, который там и сям пытается прогнать на минуту сумрак ветвей. Первый слепорожденный. «Он еще не возвращается?» «Второй слепорожденный. Ты меня разбудил». «Первый слепорожденный. Я также спал». «Третий слепорожденный. И я спал». «Первый слепорожденный. Он еще не возвращается?» «Второй слепорожденный. Не слышно ничьих шагов». «Третий слепорожденный. Пора бы вернуться в приют». «Первый слепорожденный. Нужно узнать, где мы». «Второй слепорожденный. После его ухода стало холодно». «Первый слепорожденный. Нужно узнать, где мы». Старший из слепых: «Знает ли кто, где мы?» Старшая из слепых: «Мы шли весьма долго. Мы, должно быть, далеко от приюта». Первый слепорожденный: «А, женщины рядом с нами». Старшая из слепых: «Мы сидим против вас». первый слепорожденный. Подождите, я подойду к вам. Поднимается и идет ощупью. Где вы? Подайте голос, чтобы я слышал, где вы. Старшая из слепых. Здесь мы сидим на камнях. Первый слепорожденный подвигается вперед, наталкивается на ствол и обломки скалы. Что-то нас отделяет? Второй слепорожденный. Лучше оставаться на местах. Третий слепорожденный. Где вы сидите? Не хотите ли прийти к нам? Старшая из слепых. Мы не смеем подняться. Третий слепорожденный. Почему он нас разъединил? Первый слепорожденный. Слышу со стороны женщин слова молитвы. Второй слепорожденный. Да, это молятся три старухи.